Ты боишься допустить ошибку. Как ты думаешь, есть ли на Земле люди, которые никогда и ни в чем не ошибаются? Возможно, в какой-то параллельной идеальной вселенной есть, но на Земле точно нет. Ошибки случаются у всех. Ошибка происходит тогда, когда мы что-то сделали не так, как надо, неправильно. Причем не всегда она заметна сразу. О том, что ошиблись, мы нередко узнаем потом. Например, когда объявляют результаты контрольной или соревнований. Есть и еще одно определение. Ошибка — это то, что невозможно рассчитать или предсказать заранее, опираясь на те знания, которые у нас есть. То есть в той области, в которой у нас недостаточно опыта, мы чаще совершаем ошибки, потому что нам не хватает знаний. И это нормально. У ошибок есть важный секрет. Когда мы что-то делаем впервые, когда учимся чему-то новому, ошибаться естественно. Так что ошибаться на тренировках, у доски или выполняя домашнее задание вполне в порядке вещей. Мы же учимся. А вот когда мы перестали делать ошибки, значит, все. Значит, в этой теме или в этой области мы уже все освоили. И надо с любопытством смотреть по сторонам и начинать изучать что-то новое, развиваться дальше, двигаться вперед. Часто, замечая ошибки, мы начинаем думать о себе плохо. Я неспособный, я глупая, меня отругают, у меня никогда ничего не получится. Здесь очень важно поддержать себя. Положи ладонь на сердце, подыши немного и скажи: «Со мной все в порядке. Ошибка — это не конец света. И с ее последствиями я справлюсь». Когда ты немного успокоишься, можно будет приступить к анализу и выводам. Что произошло? В чем заключалась ошибка? Чего ты не знал, не знала тогда, а теперь знаешь? Какой опыт ты получил, получила в этой ситуации? Как в будущем сделать иначе, чтобы все получилось? Запомни главное — все мы ошибаемся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Важно исправлять свои ошибки, сохраняя хорошее отношение к себе. И идти дальше, несмотря ни на что. Ошибки — это всегда возможности для обучения и роста.